Глава шестая. «Бабушка, мы идем. Тебе надо подлечиться», — настойчиво произнесла сразу, как позавтракала. Старушка в течение часа находила причины отказаться, хотя было заметно, что болезнь пусть и отступила, но окончательно не прошла. «Сил хватит?» — тихо спросила старушка, с трудом поднимаясь. «Не знаю», — неопределенно пожала плечами. «Я ничего не чувствую». «Хм, интересно», — пробормотала старушка, пытливо всматриваясь в мое лицо. «Пошли тогда. Покажешь, как заполняешь своей силой артефакт». В комнате, достав исцеляющие серые камни, я, взяв их в руки, замерла. Время шло, артефакты постепенно наполнялись светом. Никаких изменений я в себе не ощутила. Лишь легкое покалывание в ладони и приятное тепло. «И как?» «Что как?» — недоуменно переспросила у ошеломленной старушки. «Слабость, головокружение, сухость во рту чувствуешь?» Сердито пробурчала, недовольная моей недогадливостью. «Нет, все как обычно». «Занятно», — задумчиво пробормотала, взяв в руки пустой артефакт, она долго на него смотрела. «Откиньтесь на подушку», — распорядилась, прерывая задумчивое состояние бабушки. «Положу их вам на грудь. По-моему, вам становится хуже». «Тебе, Кэтрин, мы же договорились». «Тебе становится хуже», — улыбнулась вредной старушке. В комнате мы были вдвоем. Джереми убежал во двор, как он сказал, наводить порядок. А кот мявкнул, что пройдет проследить за мальчиком. Ну, я так думаю. «Хватит и одного», — заявила бабулька, быстро вскакивая с кровати. «От старости даже твоя сила не поможет. Ну-ка, дай гляну, что у тебя за потоки?» «Хм, что нужно сделать?» «Просто стой», — скомандовала бабушка и, взяв меня за руку, закрыла глаза. Спустя минуту она пристально взглянула на меня, напугав своим немигающим взором до ужаса. «Что?» — почему-то шепотом спросила у замершей бабушки Мо. «Стихийница. Получила свой дар. Не родилась с ним». В полголоса, словно раздумывая, пробормотала. «Каналы большие. Как будто лет 50 раскачивала. Сильная и магия смешанная, но способна лишь заполнять». «Наверное», — равнодушно пожала плечами. «Ее у меня никогда не было, и я совершенно не понимала, что так расстроила старушку». «С такой силой горы могла бы свернуть, в пепел обратить». «О, мне это совсем без надобности. Я счастлива, что артефакты могу заполнить». Отмахнулась я, вновь наполняя иссушенный исцеляющий камешек. «Глупая! Имея такую силу, ты стала бы знаменитой и служила бы у самого короля!» — рыкнула старуха, грозно сверкая своими глазищами. «Я так понимаю, ты и служила?» — спросила, холодно глядя на расшумевшуюся старуху. «Много счастья это тебе принесло. То-то, я вижу, совсем одна осталась». «Ты...» — возмутилась женщина, бросив сердитый взгляд на меня. Но через мгновение ее плечи поникли, а глаза наполнились слезами. «Права ты. Жизнь отдала служению ни детей, ни любимого. Погиб на задании. И вернуть его не смогла. Выгорела. И да, никому не нужна. Прости». Покаянно пробормотала, чувствуя себя виноватой. «Нет, это ты меня прости!» Покачала головой бабушка. «Дай руку!» «Зачем?» Настороженно спросила, по-детски спрятав обе руки за спину. «Дай клятву принесу, что ни словом, ни взглядом не поведаю никому о твоем даре!» «Хм!» «Нет во мне магии!» Только твоей могу поклясться, а та в случае нарушения... — Что? — тут же спросила, не желая принимать на себя такие странные решения, кажется, выжившей из ума старухи. — Она сама выберет что? — сердито буркнула Морган, хватая меня за руку, принялась повторять слова клятвы. — Ну и зачем? Мы бы лучше уехали с Джереми в другой город, и все. Недовольно пробормотала, чувствуя противное покалывание в ладони. — И куда? — хмыкнула бабушка. — До первых ищеек? Как еще продержалась так долго? Или недавно получила дар? Обычно магия не просто дается. Случилось чего? — Случилось, и говорить об этом я не буду. Отрезала я, поворачиваясь к выходу. — Твое право, но знать основы магии ты должна, — устало ответила Морган. — Надеюсь, успею поведать. — Спасибо. Ты сказала, что скрывалась? Почему? Если не хочешь, можешь не отвечать. — Когда Роджер погиб, я сбежала, скрылась, как и ты, Восмеи. В этой стране нет такой строгости. И все же ты должен отслужить 10 лет, в том случае, если ты слабосилок. Зло хмыкнув, старушка продолжила. Если же тебе повезло родиться огненным или водным, чувствовать камни и создавать артефакты, или иметь силу дара, как у тебя, то со службой не уходят живыми. И что делать? Растерянно пробормотала. Я знала, что с даром появится много проблем, но чтобы настолько... «Молчать, но учиться закрываться и не показывать свой дар», — ответила бабушка Му, тяжело опускаясь на кровать, мрачно добавила. «Или выгореть». «Это возможно?» «Да, но это опасно. Мне не повезло остаться после этого живой». С усмешкой бросила старушка. «Нет, у меня сын». «Тогда учимся закрываться и сделаем это прямо сейчас». «А, хорошо». Быстро сдалась я. В моей голове появилась ужасная картинка. Как меня с заломанными руками за спину ведут под конвоем, словно я преступница, и выдворяют из Асмии. Целый час я училась, представляя перед собой стену, сначала кирпичную, потом каменную, железобетонную. В итоге только после всех трех Моргана перестала видеть мой дар. — Ты же выгорела! — с недоумением уточнила, подозрительно взглянув на старушку. — Всегда остается капля, — сухо ответила Моргана, — чтобы помнили до самой смерти, что потеряли. Теперь отрабатывай эти стены, чтобы они, даже когда ты спишь, укрывали тебя. Спасибо, — поблагодарила бабушку, забирая шкатулку. Я эти позже заполню, а ты расскажешь, какие для чего, ладно? Конечно, — устало пробормотала, укладываясь на кровать. А мне пора подумать, на что нам жить. Можно было бы хорошо заработать на заполнение силы артефактов. Но ты выбрала иной путь, что ж, твое право. Да, я найду другой способ, — подтвердила свое решение. На мгновение задумавшись, добавила. В чемодане есть вышитые салфетки. Отнеси их, Тиба. Ты сразу найдешь его лавку. Она единственная в нашей улице с террасой. «Да за меньше 3 монет не отдавай!» Сквозь сон проговорила Моргана. Спасибо!» Пробормотала, прежде чем покинуть комнату. «И стены не забудь!» «Ага, стены!» Первым делом, прежде чем отправиться в город, нужно было привести себя в порядок. Если я приду в лавку торговцу в том, во что я сейчас одета, то меня постараются надуть. А значит, достаем свое единственное приличное платье. Но сначала проверим, как справляется сын. «Мама, смотри, как я умею!» — воскликнул ребенок, зарываясь головой в кучу листьев. «Абис научил!» «И почему я не удивлена?» Хмуро взглянув на кота, я ехидно проговорила. «Вечером будете принимать ванну по очереди». «Мря?» — удивленно разинула рот рыжая морда, пятясь от меня подальше. Вид все же у меня был грозный. «Вот тебе и мря!» — многообещающе оскалилась, отряхивая с макушки сына прилипший мусор и листочки. Высвободив один из них, восхищенно пробормотала. «Смотри, какой красивый скелет листочка!» «Ага, как паутина в коридоре!» — согласился ребенок. «Вот еще один!» «Давай сюда!» — вполголоса проговорила, пытаясь уловить мысль, но она ускользала от меня. И после нескольких секунд размышления продолжила. «Ладно, позже. Джереми, мне надо в лавку сходить. Попробую продать салфетки. Ты со мной пойдешь?» «А здесь можно остаться?» «Ну, можно, наверное». С трудом согласилась я, все еще опасаясь оставлять ребенка в этом доме. Но и причин отказать не нашла. «Только будь осторожен». «Хорошо», — пообещал сын, собирая в кучу разбросанные по всему двору листья. «Я постараюсь мигом управиться», — заверила саму себя и вернулась в дом, приводить в порядок себя и свой единственный приличный наряд. Платье в чемодане ужасно помялось, и пришлось немало потрудиться, чтобы привести его в хоть немного опрятный вид. Обрызгав его водой, расправляла оборки и кружево, вытянула складку на подоле. Но вид все равно был печальный. Тяжело вздохнув, глядя на мрачное отражение в зеркале, я, наскоро собрав волосы в пучок, выпустила несколько прядок у лица, пощипала щеки для румянца, подхватив чемоданчик, в котором вольготно лежали салфетки, отправилась в город. «Мам!» — окликнул меня сын, взглянув на забор. Для этого ему пришлось забраться на старый пень. «Что?» — вопросительно взмахнула головой, покосившись на парочку замерших на улице любопытных соседей. «Будь осторожна!» — беззвучно прошептал сын, снова став не по-детски серьезным. «Буду!» — тихо ответила, наблюдая, как вихрастая макушка скрывается за дырявым забором. «И ты будь!»